Глава 6. Начало преследования. 1. Правитель стоял лицом к окну, созерцая восходящее солнце, и Флэг, зайдя в комнату, выжидающе замер. Флэг являлся не только правой рукой правителя, но и частью его мозга, его глазами, генератором его энергии. Он был проводником между правителем и его многочисленными подданными. И еще, Флэг был двоюродным братом правителя, хотя, конечно, добился своего положения отнюдь не благодаря подобной родственной связи. В мире, где каждый четвертый мог оказаться твоим родственником, это практически не играло никакой роли. У правителя имелись родственники поближе Флэка, однако это не подарило им никаких особенных преимуществ. Чего только стоил пример родного младшего брата правителя. Он был заключен в Клунс, самую строго охраняемую тюрьму всех заселенных земель. Заключен сразу, стоило ему лишь выразить сомнения относительно абсолютной власти правителя и то, что они оба пришли в этот мир благодаря одной женщине, не явилось смягчающим фактором. Флэг знал все это, и тем значительнее было собственное достижение, превратившее его в единственного человека, кто позволял себе давать советы самому правителю, этому современному мессии, вознамерившемуся вытянуть человечество из бездны, в которую оно уже практически падало. И Флэг был единственным, перед кем правитель изредка проявлял нечто, что реально было характеризовать как слабость, перед кем правитель представал обычным человеком. Флэг молча ждал, и правитель, наконец, повернулся. Флэг склонил голову, на него смотрел, худощавый, темноволосый мужчина с изящными чертами лица, с бледной кожей, с холеными пальцами рук и безупречными ногтями. Его переполняла гибкость и грация барса, быстрого, безмолвно свирепого и в то же время дотошного в отношении чистоты собственной ослепительной шерсти. И еще у правителя были пронзительно голубые глаза, почти белые, вносившие контраст с волосами до такой степени, что, казалось, не сочетались с ними вовсе. Однажды Флэг слышал историю одной повивальной бабки, служившей еще при отце правителя и утверждавшей, что сам правитель не был рожден обычным путем. Он появился в спальне своей матери, на которую вообще не был похож, неизвестно каким способом. Женщина, бывшая до этого беременной, уже не имела прежнего живота, однако не было никаких признаков родов. И сама женщина утверждала, что никого не рожала. От немедленного безумия, вызванного отсутствием внутри плода, ее спасло сопение и плач маленького правителя. Тем не менее, спустя несколько месяцев у женщины помутился разум, и ребенка выкармливали и воспитывали няньки. Флэг слышал эту историю в ранней юности, когда их пути с правителем еще не пересеклись и когда он еще не задавался кое-какими вопросами. Однако позже все нити оказались похоронены вездесущим временем. Повивальная бабка канула в никуда, то ли умерла от старости, то ли, как часто бывает, маразм ветхой старости сделал ее ненужной. Выдержав паузу, Флэг поднял голову, расправил плечи. Сам он чем-то напоминал правителя. Тот же рост, та же комплекция, гибкость, почти одинаковый цвет волос. Только кожа смуглая и глаза — два прожигающих черных угля. Без лишних приветствий правитель перешел к делу. «Гонец прибыл?» — спросил он. Флэк снова чуть склонил голову. «Да». Слухи подтвердили правитель. Мальчик действительно существует, и он лечит все болезни. С минуту правитель вышагивал вдоль окна. В его движениях не было ни терпения, лишь неудержимая энергия, не позволявшая хранить абсолютный покой. Затем он остановился и коротко глянул на Флэка. Тот не стал дожидаться нового вопроса. Совсем недавно он был в Лизии. Может, и двух дней не прошло. Это проверенный факт. Правитель коснулся подбородка своими тонкими женственными пальцами. Куда он направился? Неизвестно, правитель. Флэк чуть заметно поморщился. Для этого нужны направленные поиски, желательно определенной группой, конечно, немногочисленной. Он замолчал, ожидая вопросов или повелений. Еще одна минута вышагивания вдоль окна. Не замедляя движений, не глядя на Флэка, правитель произнес: «Надеюсь, ты понимаешь, как важно найти этого мальчишку. Найти как можно быстрее». «Да, правитель». «Кроме того, что он нам нужен, мальчик может стать источником опасности, сам того не желая и не понимая». Флэк кивнул. Он представил, какие могут возникнуть конфликты в отдельных городах, когда тамошние власти осознают, что находится у них под боком. Это не считая малонаселенных районов, где хозяйничают банды. Плюс мальчишка может погибнуть от руки неизвестного негодяя, продолжил правитель, или бесследно исчезнуть, что также чревато нехорошими последствиями. Одним словом, мы должны его найти. Правитель остановился, и взгляды их пересеклись. «Твои предложения», — прошептал правитель. Флэк выдержал паузу и заговорил. Спустя несколько минут, когда он закончил, правитель произнес: «Хорошо, Флэк, действуй. Но прежде надо предупредить комендантов всех крупных городов о том, что они обязаны задержать мальчика и охранять его до прибытия твоих людей». Флэк склонил голову и быстро вышел.